Медея тут от горя выла бы, а потом, даже под моим присмотром, умудрилась бы покончить с собой. А этого я, ой, как не хочу. Если же есть возможность воскресить ее, то я полностью за. За эти 4000 лет я собираюсь стать на один уровень с богами. Или на планку ниже, сказал Алкид твердо. Похвально, все же ты такой, каким тебя описывала Медея. Это как? Герой похлопал глазами. Ну, мы иногда встречались, чтобы просто поболтать. И в ее речи постоянно мелькало твое имя. Алкид, целеустремленный, такой мужественный и добрый. А еще он романтичный. Но это потаскуха Кио, произнес Гелиас, пытаясь сымитировать голос Медеи. Однако ни одного слова о твоем происхождении. Если ты ее рассказывал, конечно же, рассказывал. Ну, а теперь, что будешь делать? Спросил Титану Алкида, который уже развернулся, чтобы уйти. Вернусь в Трою. Стану архонтом Атлантиды. Убью всех, кого нужно. А потом просто начну нещадно тренироваться, чтобы стать человеком с огромной силой. Может, подбросить? Не откажусь. Все говорят, что система – это чит. Возможно, но как по мне, он просто дает тебе мотивацию и упрощает становление всемогущим. Некоторые отбитые, дающие что-то, не понять за что, или постоянно пинающие пользователя. Моя же, самая нормальная, ни тебе данжей, ни отношений с фракциями, ни драпосуществ. Только вот есть Иосиф, который перекрывает все плюсы. Хочу, чтобы его голос можно было переместить в какой-нибудь артефакт, а потом красоваться и говорить, что у меня живой реликт. А вообще, мне выпало пару квестов, за которые дают не такие уж и большие награды, опыт и ресурсы. Сталь там, алхимическое золото, мифрил. Могу даже показать эти задания. Вот только один вопрос, а раньше нельзя было их сбросить? Гильгамеш V2.0. Станьте правителем древней высокотехнологичной цивилизации, Атлантиды. Награда. Опыт. Алхимическое золото Ха. Небесное серебро Ха. Последний герой. Дожить до пятой войны Святого Грааля. Награда. Опыт. Возможность вернуть к жизни одну любую душу. Все. Приехали. Дожить до судного дня. Награда. Вот от последнего меня коробит. Я читал, что по Насуверсу конец будет где-то после 3000 года нашей эры. Там, вроде, Аристотель с Юпитера прилетят и устроят глобального северного зверька. Тем более, им этого не составит труда, если Брюнстад мог, используя свой мраморный фантазм, обрушить проекцию Луны, то, что могут типа Юпитеры. Так что у меня два пути решения последнего задания, или валить, попросил Зилтреча, или же дать последний бой, а потом дать дуба. Последнее будет заманчивым предложением, если я не смогу вернуть Медею. Очень заманчивым. Да, так, наверное, и поступлю. Не, ну только мысли о гибели ушли, пробубнил Иосиф. Ты меня бесишь этим, часть химии. С твоей гибелью, погибну и я. А вот этого мне чрезвычайно не хочется, ибо я не возражусь, в отличие от некоторых. Ты мне это говорил на протяжении всего моего диалога с Аидом, который оказался нормальным богом. Ага, своим в доску. Хватит бубнить, а то я точно найду способ перетащить тебя в какую-нибудь вещь, чтобы можно было куда-нибудь засунуть и не слышать. Ну, вот, тихо стало. Теперь осталось дождаться, когда Гелиас отвезет меня в Трою, оттуда в Атлантиду, как и обещал, а затем качаться. Люто, как корейский школьник. Однако меня немного коробит от своего решения. Чувствую, словно я предал Медею. Может, стоило обменяться? Горит. Все, иди на три буквы. Что это с ним? Неважно. Так вот, а хотя, если бы я обменялся, то, что стало бы с Медеей? И сделал бы я только хуже. Или нет? Ай, сделанного не воротишь. Умереть всегда можно. Но только после окончательного ответа судьбы на вопрос, быть или не быть. А так, пока что, планы есть. А если смотреть глобально, то они наполеоновские. Ладно, я скажу тебе кое-что насчет твоих суицидальных мыслей, спокойно произнес Иосиф. Во-первых, иди на уй. Во-вторых, ты забал. В-третьих, за мат извини. Ну и, мне чихать на чужое мнение. И на твое тоже, кстати. Поэтому можешь свои мысли засунуть очень глубоко. В Сибирь, например. Или на Чукотку их отправь. Неожиданно для Гелиаса, Алкид встал в полный рост и вперил свой взор вдаль. Ветер развивал его свободную одежду. «Ну, что же, пора начать свой путь к высокой цели», — произнес герой и посмотрел на Титана. «В моем мире такие планы называют наполеоновскими, потому что очень обширны. В честь французского императора названы, который обломал зубы на одной северной стране. И для чего ты это сказал? Да просто так. После своих слов, Алкид вновь устремил свой взор вдаль, куда-то туда, откуда, как ему казалось, машет Медея и зовет к себе. «Ты жди, и я приду», — подумал герой и сжал в руках медальон в форме двух скрещенных мечей, подарок Магессы, который воин бережет вот уже 20 лет, и с которым он не расстанется никогда. Примечание к части. Имеется в виду история с Орфеем и его возлюбленной. Д. Итак, теперь я точно могу подозревать связь Валеры с Хаосом. Смотрит на богов Хаоса Тянок, которые пьют чай с Валерой с Херли в моем доме. В. Он не твой. Д. Короче, или вы сваливаете, или я звоню кое-кому. Хорн Тян. Да ладно тебе, нормально же сидим. Д. Алло, император, у меня тут сборище твоих врагов. Император. Открывает дверь. Привет. Глава чисто проходная. Скорее всего, опущу большую часть приключений, ибо не потяну, да и ждать развязку ЧВСГ и ПВСГ никому не хочется. А там можно использовать воспоминания и флешбики. Часть 4. Глава 33. Иампхе Ластхера. Выстрел. Еще один. И еще. И еще. Черноволосый мальчик в майке и шортах высадил целую обойму в человека напротив него. Убитый скатился по стене, измазывая ее кровью. Немолодой мужчина очень походил на ребенка, который убил его. На его мертвом лице отразилось предсмертное удивление и боль. А мальчик продолжал нажимать на курок, хотя патроны давно закончились, а мужчина не подавал признаков жизни. «Хватит!» Чей-то спокойный голос раздался позади, и рука незнакомца легла на плечо мальчика, а другая опустила ствол пистолета. Ребенок обернулся и посмотрел своими безжизненными, лишенными огня юности глазами на человека. Короткие серебряные волосы, которые блестели в тусклом свете лампы, были аккуратно уложены и походили на лезвия мечей, такого же цвета глаза, молодое на вид лицо кричало о красоте, мужской красоте. Острый нос, овальное лицо, вытягивающееся ближе к подбородку и сигара, которая торчала изо рта. Дым мерно вытекал и распространялся по комнате. Длинное пальто, брюки, рубашка, галстук цвета крови и туфли. Все, за исключением галстука, было серебряного цвета и блестело на свету, словно одежда состояла из металла. Однако эта одежда только подчеркивала высокий рост и крепость тела мужчины. Решил сам сделать всю работу? Да, спросил неизвестный, ловким движением руки забирая пистолет и пряча его в карман пальто. Не могу осуждать. Тем более, эксперименты твоего отца привели к экстерминатусу всего этого острова. Экстерминатусу? Спросил мальчик, ничего не чувствуя после убийства родного отца. Тот проводил опыты, которые привели к гибели друзей ребенка. Но не это было самым страшным. Все люди начали превращаться в кровожадное нечто, с красными глазами, которое жаждет лишь одного – пить кровь. И маленький человек видел, как группа людей в мантиях убивала этих, а группа в смокингах сжигала дома и нелюдей. А человек, стоящий перед ним, спас парня от гибели, голыми руками разорвав бывших людей, которые окружили мальчика. Полному уничтожению всего живого на этом острове. Можешь считать, что его больше нет. А теперь я спрошу тебя, что ты хочешь. Серебряные глаза посмотрели в темные очи парня. Неожиданно тот дернулся и заплакал. Теплые слезы потекли по щекам мальчика. Шок прошел, а его место заняло осознание и боль от потерь. Друзей, лучшей подруги и отца. Сделанного не воротишь. Парень-мужчина опустился на колено и обнял мальчика, поглаживая того по волосам. Но лучше выплакаться, чтобы потом это не легло тяжким грузом на душу. Когда мальчик успокоился, мужчина поднялся, затушил сигарету и вытащил из внутреннего кармана бутылку. «После такого сразу пить тянет», — сказал он спокойно и приложился к стеклянной таре. «А теперь я хочу тебя спросить». Неизвестный поставил пустую бутылку на стол и сел на корточки. «Ты пойдешь со мной?» Мальчик помялся. С одной стороны ему не хотелось принимать помощь, но с другой, он понимал, что один выжить не сможет. Да и что может маленький мальчик в жестоком мире в одиночку? «Да-да», — чуть дрожащим голосом согласился парень, а юношеский огонь вернулся в глаза. Услышав ответ, губы мужчины тронула слабая улыбка. «Я рад, что ты согласился. Теперь иди за мной». Мальчик знал, куда они шли. К пляжу, где он и его друзья любили купаться и нырять с обрыва. По пути им попадали сети, но мужчина просто проходил мимо них, а нелюди падали замертво, словно само присутствие этого человека приводило к смерти. И вот, спустя полчаса неспешной ходьбы, дуэт вышел к пляжу. К берегу была привязана моторная лодка, серебряного цвета, а своим видом она показывала, что является вещью богатого человека. Мальчик не понимал, как, но он чувствовал, что этот транспорт стоил многие миллионы долларов. К сожалению, вертолету тяжело сесть в этих местах, поэтому только лодка. «Прошу на борт». Мальчик самостоятельно залез в транспорт, а мужчина сел возле мотора и завел двигатель, отвязав перед этим лодку от берега. «Будем знакомы», — сказал Сереброволосый, когда водный транспорт отплыл на приличное расстояние от берега. «Меня зовут Алкид Джонсон, а я», — мальчик сделал паузу, — «Эмия Кирицугу». С той встречи жизнь Эмии Кирицугу поменялась кардинально. Он, вместе с Алкидом, начал путешествовать и учиться ремеслу убийцы, ибо сам Эмия захотел стать им, чтобы уничтожать тех, кто грозит людям, чтобы спасти всех. На эту мечту Алкид отвечал лишь со слабой улыбкой. «Ты никогда не сможешь спасти всех. Всегда придется жертвовать чем-то, или меньшим числом, или собой», — неожиданно сказал Джонсон. «Поэтому запомни, не пытайся стать героем». «Но почему?» — спросил 18-летний Кирицугу, чистя свои любимые пистолеты, которые подарил ему Алкид на совершеннолетие. «Это путь боли и сожалений», — произнес Алкид чуть грустно, а затем налег на бутылку коньяка. Вообще, отношения между Кирицугу и его спасителем сложились теплые. Джонсон позволял Эми называть его стариком, а Алкид, в свою очередь, называл парня молокососом. Ну, а обучение было отдельной песней. Тренировки тела были несложные. Однако после них усталость буквально била тело Эми. Просто во время занятий Алкид заставлял Кирицугу использовать максимум своих мышц, что неплохо подстегивало развитие парня как убийцы. А пистолеты – это отдельная тема. Близнецы, похожие друг на друга, как две капли воды. «Старик, какая фирма вообще создала их?» – спросила Эмия, пытаясь отобрать 20-ю бутылку коньяка у Алкида. 19 уже было выпито за 3 часа. Однако Джонсон совсем не пьянел. «Я сам их сделал. Главное, они могут стрелять и простыми, и особыми пулями», – произнес мужчина 30 лет, одним залпом выпивая весь алкоголь. Кирицугу вздохнул и посмотрел на свои пистолеты. Круглый ствол с 6 неглубокими вырезами, коллиматорный прицел, удобная рукоять. Мечта любого мальчика, что сказать. Алкид не был магом. Он честно признался об этом Эми, однако старик мог видеть магию других. Поэтому он потребовал от Кирицугу принести ему 3 пакетика его крови. И после этого в арсенале юного мага появились особые боеприпасы, основанные на его истоке, разрывать и связывать. Даже капля крови, попавшая внутрь мага, разрывала его магические цепи и связывала в хаотичном порядке, лишая колдуна магии и деля его инвалидом на всю жизнь. Алкид сделал особую оболочку пуль, чтобы при столкновении те сначала вгрызались в плоть, а затем взрывались внутри, разбрызгивая кровь Кирицугу, которая была внутри патрона. «Скажи спасибо, что я твои ребра не пустил на пули», — сказал Алкид, когда Кирицугу спросил о необходимости крови. Зато теперь у Эми был ящик этих патронов на постоянное пользование и 3 про запас. Но отсутствие магии в обычном понимании не мешало Алкиду заставлять агонизировать врагов, что и увидел Кирицугу однажды. После одного удара старика на теле вражеского мага проявились цепи, которые начали гореть и плавить тело. С тех пор юный убийца магов старался не злить своего учителя и приемного отца. Руки дрожали. Ракетная установка дергалась из стороны в сторону, а из глаз лились слезы. Кирицугу стоял на распутье. С одной стороны его кредо требовало взорвать самолет с мертвыми апостолами, но с другой его совесть требовала, чтобы он не делал этого, ибо тогда и старик погибнет. Тот, кто заменил ему отца. Тот, который пил постоянно. Тот, кто дал все знания, что есть у Кирицугу. Тот, кто раскрыл магические таланты миг времени и разрыванию. «Убей их», — раздался голос Алкида из передатчика. «Нельзя допустить, чтобы они попали в аэропорт. Откуда ты? Ты что, хнычешь? Ну, ты...» Старик вздохнул. «Я знаю, что ты собрался сделать, и теперь ты понял смысл моих слов о выборе. Давай. Тем более, я всю жизнь занимался истреблением мертвых апостолов. Пора передать это дело в достойные руки. Да и кто будет магов убивать эффектнее меня? Только ты. Поэтому я скажу последнее». По шипению Кирицугу понял, что с той стороны открылась бутылка пива. «Не смей сходить с выбранного пути, и не смей плакать. Все, люблю тебя, сын. Прощай, старик», — сквозь слезы произнес Кирицугу и нажал на спусковой крючок. Кто-то усердно тряс тело Кирицугу, пытаясь вырвать его ото сна, но ему не хотелось вставать. «Папа, вставай!» Чей-то веселый и задорный голос раздался прямо над ухом. «Илья, дай мне чуть поспать», — сонно произнес Эмия и перевернулся на другой бок. «Если встала мама, значит и ты должен. Ох, если бы Алкид увидел нынешнего Кирицугу, то сказал бы: мое уважение, а чего еще желать успешному убийце магов? Дочь есть, жена есть, красивая помощница есть, деньги тоже, как и влияние в среде магии. И теперь все это сыграло против него, почти все. Ныне он является мастером Сибир в войне Святого Грааля, в которой участвует от семьи Айнцбернов, прим. Автора, вроде правильно написал, вот только вместо короля Артура, одного из сильнейших героев в классе Сибир, явилась королева Артурия с двумя весомыми аргументами. Папа, папа, папа, Илья начала прыгать на Кирицугу. Ладно, ладно, встаю, но, если закрыть глаза на некоторые проблемы, жизнь ими сложилась очень хорошо, хотя, давняя мечта спасти всех, до сих пор сидит в нем и ждет своего часа, чтобы показать себя всему миру. А в это же самое время в Японии гулял один человек, белая ветровка с капюшоном, на спине, чехол с гитарой, во рту сигара, а в руке бутылка с пивом. После своей смерти Алкиду пришлось залечь на дно, притом на продолжительный срок, но теперь можно спокойно вылезти, ибо четвертая война Святого Грааля вот-вот начнется. За почти 4000 лет много чего произошло. Алкид 200 лет правил Атлантидой, а потом она утонула, но герой смог вынести оттуда много полезного, в том числе и знания. После затопления он переместился в Грецию, где тихо жил вместе с Киоитомой. Потом воин отправился вместе с Македонским в поход против персов. Александр до сих пор должен Алкиду 100 золотых, что, естественно, будут стребованы. После, в Риме, он помог Нероне с проблемами и заимел себе головную боль в виде римской императрицы. Также герой видел, как распяли Иисуса, и теперь крест, на котором казнили Сына Божьего, был одним из главных орудий в убийстве мертвых апостолов. В Ирландии Алкид выпил медовухи мед, после чего он обменял Кухулина на рецепт. Воин с улыбкой вспоминает те маты, которыми его посыпал копейщик, когда того под ручку начала уводить королева-шлюха. И тогда, в Ирландии, Алкид убил первого бога. Морриган познала гнев древнего легендарного героя Алкида, а после воин направился в сторону Британии. Да, эти 4000 лет были веселыми. С Саней мы неплохо так побили персов. Если разбирать подробнее, то тот период ничем не отличался от Трои. Только я очень много пил с Македонским и все. В Риме тоже ничего интересного не было. Плести интриги и заманивать в эти сети противников я научился за 200 лет правления Атлантидой. Вот на острове было действительно весело. Попытки заткнуть консерваторов, возвращение старых технологий, постоянная учеба и реформирование, вот там я разгулялся. Как итог, Атлантида по уровню развития стала 21 веком, а потом появился библейский и утопил атлантов, которые не хотели внимать моему голосу и покидать остров. Эх, жаль город и его жителей. Наверное, это была последняя утопия в этом мире. Вот в Ирландии, да, было реально круто. Драки против армии, Кухулин и его отношения с женщинами, злая скатах, Метп с ее каретой, до сих пор в кошмарах снится, Морриган и Балор. Я их убил, кстати, нечего моих друзей обижать. Балор своему внуку не помогал, а Морриган сразу дала заднюю, когда Кухулин отказался совать в эту, не буду описывать ее, страшно, хуже Хель, тем более Ситанта должен мне 35 медиков, а дальше, ничего интересного, вообще, стал рыцарем мрачности в круглом столе, увидел Артурию с ее, КХМ, неважно, побил Мерлина за его игры с превращениями, а Мордрит, это, да что ты жмешься, моя дочь, вот это поворот, да, ну, Артурии не понравилось, что я водил отношения с ее сестрой. Притом, я не помню, как так получилось, что в меня влюбились две сестры. Вот честно, как-то закрутилось так, что, эх, а потом стало скучно, сильно. Убийства мертвых апостолов не приносили радости, я все же стал по силе равен богам, поэтому те умирали с пинка. Вот с Брюнстадом было весело, этот вампир не хотел дохнуть сразу. И я впервые за 2000 лет тогда получил травмы, которые могли привести к смерти. А сброшенная луна стала апогеем. Благо Зилтреч телепортанул ее вместе с вампиром в другую параллель, где его расплющило. Однако почти весь урон нанес Брюнстаду я, и теперь у меня в списке друзей стоит Зел, у которого я отжал руби. Мать вашу, эта хрень говорить умеет, и она хуже Иосифа. Пришлось бросить жезл в сокровищницу. Кстати, вампиры на вкус отдают говядиной. Странно, но мне понравилось. КХМ. Да, эти 4000 лет были веселыми, но я жил лишь ради одной цели – оживить Медею. Кио и Тамас Тотом исчезли после конца эры богов. Как, Почему, зачем, я не знаю, но они просто исчезли. Пуф, и все. Эх, насчет моих сил. В сокровищнице Атлантиды у меня есть 2,30 калибурнов. Попытка создать Авалон или Экс не увенчались успехом. Ну и ладно, все равно у меня миллионы небесных фантазмов, плюс есть парочка способностей, которые можно назвать фантазмами. Для этого времени я, читер и бог, но вот только тип Плутон, который прилетел не так давно, зачем, не знаю, мной пол вытер, а я лишь смог оторвать ему руку, но его убили, что хорошо. Ну, а насчет моей энергии я обратился к Соломону, тот удивился увиденным и передал мне всю информацию. Магические цепи мне ставить нельзя, ибо они сразу возгорятся и оплавят тело, так что магии мне не видать, а энергия моя, это бешеная смесь всего, абсолютно всего, прана, манна, ки, эфир, чего только там нет, как я еще не умер, вот поэтому-то я не могу колдовать, манну сразу начнет вытеснять эфир ки, а если попытаться влиять на меня ки, манна сразу начнет брыкаться, так что я не могу взаимодействовать и поглощать энергию из других источников, помимо моих резервов, да и при воздействии мое тело, вне зависимости от защиты, начинает нехило нагреваться, да, ностальгия по старым временам, хорошо, Кирицугу, нормальный пацан, короче, теперь все предатели превратились в врагов можно жрать, если они не люди, а рвать противников на части, круто, эх, ладно, неважно, тролль недоделанный, руби тебя, все равно, переплюнет, это же она, додумалась назвать меня последним героем, а может палкой права, я единственный живой представитель эпохи богов, и Амхе Ластхера, такс, а мой путь лежит ко всем известному любителю червей, у которого Сакура, побить его, вернуть девочку домой, побить Такиоми, список дел готов, а потом, через неделю, начнется оно, четвертая война Святого Грааля, примечание к части, В, Дарлинг, Сая, Д, Оверлорда заблочили в РФ. По требованию правообладателя. Сука, горит. Ладно, вот прода. Сегодня же выпущу главу с харками и Алкида, чтобы не засорять ими текст. ПС. Осталось 3 экзамена. Жопа. Пистолеты. Кирицугу. ХТТП Фуллх 2 Лупаперсру и Маги Виапон 4392. Красивый пистолет с глушителем ЙПГ. Почему я криворукий? Хотел найти арт, похожий на Алкида. Нету. Нарисовать не могу. Криворукий. Блэд. Плохо быть с руками из задницы. Зэвы. Саня, верни сотку. Кухулин, гони медики. Характеристики Алкида после 4000 лет. Имя. Алкид Джонсон. Раса. Человек. Титул. Последний герой. Прозвище. Легенда мира. Уровень. 1473. ХП. 2 439 500. СП. 2 960 000. Состояние физического здоровья. Идеальное. Состояние психического здоровья. Нормальное. Сила. 23 965. Превышает ЕКС. Ловкость. 25 766. Превышает ЕКС. Выносливость. 24 765. Превышает ЕКС. Интеллект. А плюс плюс. Наступательная способность. 24 866. Оборонительная способность. 25 266. Регенерация ХП. 3450 единиц в секунду. Регенерация СП. 5431 единиц в секунду. Класс. Повелитель оружия. Пассивные умения. Антимагия. УР. МАКС. Постепенное сжигание маг. Цепей врага при атаке. 250% дополнительного урона против магических существ. Мгновенное убийство слабых магов и магических существ. Уровень 700 и ниже. 15% шанс сжечь 35% маны противника. Плюс 10% ко всем характеристикам при сражении с мистическими существами. Воля Атласа, УР, МАКС. Сопротивление любым ментальным воздействиям. 95%. Сопротивление окаменению. 85%. Мастер системы, УР, МАХ. 25% шанс нанести 200% урон при атаке без оружия. 45% шанс уклониться от атаки, если противников больше 2. Плюс 15% к общему урону, если противников больше 10. 5% шанс остаться с 1 хп после смертельного ранения. Тело героя, УР, МАХ. Плюс 50% к силе, ловкости, выносливости, ХП, СП, регенерации ХП и СП. Музыка битвы, УР, МАХ. Плюс 25% к скорости передвижения во время боя. плюс 20% к скорости атаки во время боя, плюс 25% к шансу уклониться от ближней атаки во время боя, плюс 20% к шансу уклониться от дальней атаки во время боя. Кузнец судьбы, ур, мах, минус 25% к скорости создания во время боя, минус 15% вне боя. Минимальный ранг оружия, С. Затраты СП уменьшены в 1-5 раза. Возможность создавать оружие с любым эффектом. Подавитель, ур, мах. Урон от метательного оружия увеличен на 50%. Урон от метательного неоружия увеличен на 10%. Урон от неметательного оружия увеличен на 25%. Мастер оружия, ур, мах. Плюс 45% к скорости атаки при использовании любого оружия. 6% шанс нанести трехкратный урон. Плюс 45% к оборонительной и наступательной способностям. Аура монстра, ур, мах. 15% шанс напугать противника одним своим видом. 25% шанс заставить отступить равного по силе противника. 75% шанс запугать более слабых врагов. Божественная кожа, ур, мах. 60% сопротивление хаосу, кровотечению, тьме, свету, электричеству. Урон ниже 2500 единиц игнорируется. 25% сопротивление физическому урону. Охотник на демонов-вампиров, ур, мах. Плюс 150% к урону против вампиров и демонов. 25% урона конвертируется в урон светом. 1% шанс мгновенно убить демона или вампира вне зависимости от его силы. Богоубийца, ур, мах. Плюс 25% к урону против богов и полубогов. Блокирование пространственной божественной магии в радиусе 100 метров. Вечная молодость, ур, мах. Иммунитет ко всем болезням, ядам. Медленное омоложение организма до указанного возраста, 30 лет, отключается при уровне ХП и СП ниже 25%. Активные умения, живой преобразователь, ур, мах, соотношение, 575 СП за единицу нужной субстанции, чтение противника, ур, мах, 45% шанс пробить броню, плюс 15% к шансу уклониться от ближней атаки. Плюс 25% к шансу заблокировать вражескую атаку. Затраты. 10500 СП в минуту. Манипуляции ки, ур, мах. 1% потери при передаче СП вещам или живым существам. 56% уменьшение затрат на усиление атак и укрепление тела. Затраты. Количество передаваемого плюс 150 СП в секунду. Аура ненависти, ур, мах. Поглощение магии в соотношении. 1-1 СП на единицу маны всем союзникам в радиусе 10 метров. Затраты. 750 СП в секунду. Рык зверя, ур, мах. 40 СП за единицу урона. Радиус. 25 метров. Снижение сопротивления на 25% на 15 секунд. Запрещение магии пассивных способностей на 15 секунд. Регенерация Суню Куна, ур, мах. Повышение регенерации ХП и СП на 350%, восстанавливает 250 тысяч ХП, длительность 35 секунд, затраты 300 тысяч СП, время, стой, ур, мах, помещение существа, уровень 1000 и меньше, в стазис на 20 секунд, дальность применения 5 метров, затраты 1 миллион СП, перезарядка 48 часов, буря, ур, мах, угол атаки 360 градусов. Урон увеличен на 15%. Радиус равен длине оружия. 25% шанс нанести увечья. Затраты. 9800 СП за оборот. 3 в одном. Ур. Мах. Скорость атаки. Плюс 200%. Точность. Минус 15%. Затраты. 15000 СП. Длительность. 250 секунд. Перезарядка. 3600 секунд. Боевой стандарт Атлантиды. Ур. Мах. Радиус действия. 1000 метров, плюс 35% ко всем характеристикам, плюс 15 ко всем уровням, 25% поглощение урона, 25% сопротивление ментальному урону, длительность 250 секунд, затраты 67500 СП в минуту, небесные фантазмы, звезда Атлантиды, восьмигранный удар Архонта, ранг А+, класс антиюнит, 8 ударов в одно мгновение, от которых невозможно уклониться обычными методами. Затраты. 2 миллиона СП. Оружие. Атлантас. Сокровищница Атлантиды. Королевское достояние. Ранг. ДЕКС. Класс. Антиюнит. Антиармия. Личная сокровищница Алкида, где собраны лучшие виды оружия, вещей, еды, а также огромные суммы денег всех возможных валют. Плюс в ней хранится техника поздней Атлантиды. Ключ активации. Архиварин. Слава великого Архонта. Никто не забыт, ничто не забыто. Ранг. А+. Класс. Антиармия. Воплощение легенды об Алкиде, как о великом полководце и правителе. При активации появляется зеркало души, отражающее Атлантиду и его войско. Стены города оснащены крупнокалиберными пушками, а воины острова готовы нести смерть врагам Архонта. Затраты. 1% СП в минуту. 200 могил. Жестокость под дождем. Ранг. В плюс. Класс. Антиличность. Фантазм, являющийся воплощением жестокости и эффективной расправы над врагом. Алкид не использовал своего оружия. Вместо этого он использовал свое тело и все то, что подвернулось под руку. Пассивно предоставляется эффект навыка «Глаз разума» S. Характеристики силы и скорости получают модификатор в зависимости от количества врагов в битве, вплоть до повышения ранга. Любой предмет становится оружием в руках Алкида, но все равно не превышает максимального потенциала самого предмета. После активации начинает идти сильный дождь, который мешает врагам и понижает их точность, но при этом не вызывает затруднений у самого Алкида. Из всех 200 солдат выжил лишь один, чтобы поведать своим сослуживцам о силе героя. Это событие превратилось в главный эффект этого фантазма. Если противник Алкида сбежит из битвы, то он, противник, потерпит понижение ранга характеристик в виде минуса к текущему рангу, встанет В, с плюс станет С. Эффект может накладываться в зависимости от количества побегов. Эффект активируется только во время новой битвы с Алкидом. Так как командование не узнало о сути столкновения, то также и это ослабление не может быть воспринято ни мастером, ни слугой. Оба будут уверенно считать, что сам Алкид становится сильнее, либо перестает сдерживаться. Если после убийства врага Алкид проводит обряд захоронения, то он может перенять один навык слуги с небольшим штрафом к рангу. Затраты. 1 миллион СП. Длительность. Пока живы хотя бы два противника. Атлантас. Меч забытой нации. Ранг. Екс. Класс. Антимир. Меч, стоящий рядом с Экскалибуром и Эа по разрушительной силе. Неизвестно, кто был первый, Эа или Атлантас. При произнесении истинного имени активируется древняя магия титанов. Взмах клинка выпускает волну, высотой 3 метра и шириной 10 метров, которая уничтожает материю на молекулярном уровне благодаря комбинации воды и света. Если взмахнуть мечом лишь через час, то накопленная энергия окружающей природы даст волне дополнительные силы, чтобы разорвать саму ткань реальности мира, что может привести к катастрофам и катаклизмам. После взмаха такой силы владелец погибает. Затраты. 2 миллиона СП плюс 1 миллион ХП. Архиварин. Символ великой власти. Ранг. А. Класс. Антиармия. Искусно созданный посох, символизирующий власть Архонта. При произнесении истинного имени из глубин бездны явится один из защитников древней Атлантиды. Феникс или Левиафан. Характеристики призванных существ зависят от силы Архонта и его известности в мире. Также является ключом сокровищницы. Затраты. 2 миллиона 200 тысяч СП. Длительность существования призванного существа. 25 секунд. Мистические глаза. Те, что видят правду. Ранг. С плюс. Класс. Антиюнит. Проявление ненависти Алкида к предательству и лжи. Глаза позволяют ему на постоянной основе видеть ложь, недоговорки и потенциальных предателей, а также смотреть сквозь иллюзии и наваждения. Товарищ. Опасное дуо. Внеранговое. Воплощение легенды о присутствии Алкида в окружении героев других легенд. Этот небесный фантазм позволяет призывать на поле боя героические души, с которыми дружил Алкид. Искандер, Мордрит Артурия, Кухулин, Мед, Ахиллес, Гектор, Нерона, Тамаманомая, Медея, Киохиме, Соломон. Затраты. 1 миллион 500 тысяч хп плюс 75% штраф ко всем характеристикам и навыкам. Запрещение использования НФ. Примечание к части. Заваруда. Ранги могут быть неточными. Казалось бы, сильный перс, МС, но что-то лично я очкую призывать Феникса, который не будет контролироваться. А этого нет в описании, тем более ультовать с Атлантаса тоже не хочется. Атлантас, http://rik09deviantart.net 496f2015-302-89 Sword of Helikhtbchaspchantam 444d9yttimjpg. Архиварин, http://dreamworlds.ru/uplatspost 2009-61245326345 Тяжелый боевой посох jpg. Глава 34. Столкновение. Темные очки, шляпа мафиози, широкое пальто, брюки, рубашка, галстук и туфли. Спрятав волосы под шляпу, Алкид посмотрел на себя в зеркале. Этот образ гангстера давно был с героем. 250 лет точно, может быть и больше. Темные очки и шляпа должны были скрыть неестественные глаза и волосы Алкида, где вы видели человека с серебряными волосами и глазами. А рубашка скрывала диагональный шрам от правого плеча к левому бедру, который был подарен герою Брюнстедом. Благо, воин избежал клыков, иначе бы стал тем, кого ненавидит больше всего. Однако Зилтречу повезло меньше, его укусили, и теперь в мире есть вампир-волшебник. На магическое общество Алкид плевало, как и на церковь. Ассоциация считала его волшебником, а церковь – еретиком. Но что поделать, герой слишком любит свободу действий во время зачисток и убиений, а все эти догмы и ограничения он в гробу видел. Но его никто не трогал, потому что все группы зачистки были зачищены особо жестоким способом. А маскировка просто вошла в привычку. Да и выглядит красиво тоже круто. Алкид сел в кресло, посмотрел на часы и вздохнул. Ночь опустилась на Фуюки, выпуская из своих недр тьму. Мертвых апостолов тут не было, ибо герой очень часто выходил на прогулки в ночное время. Алкид, знаешь, в такие моменты стоит взять и вспомнить все, что было раньше, раздался из часов голос Иосифа. Да, старый дух смог спроецировать свою речь так, чтобы его могли слышать и другие. И очень часто он использовал это, чтобы издеваться над противниками. И над Алкидом, что естественно. И что ты предлагаешь вспомнить? Спросил герой вслух, открывая бутылку пива из холодильника возле кресла. А все, с самого начала. Ты же и так знаешь, что было. Вернулся в Трою, сообщил всем о полной смерти Медеи и свалил в Атлантиду. После недели адских испытаний, о которых я не собираюсь вспоминать, поставив ударение на «не», произнес Алкид, стал архонтом, а потом самолично свалил в Грецию и устроил Армагеддон. Одиссея повесил вместе с его семьей, Аякса на кол посадил, Агамемнона и его город стер с лица земли, а Диомеда живьем закопал под Дельфами. А боги молчали в тряпочку, ибо у меня крыша появилась такая. Алкид вздохнул и глотнул пиво. Потом 200 лет реформ и правления. В тот день я отправился в Египет, чтобы переговорить с фараоном. И это, наверное, спасло меня. Ты не представляешь, что я чувствовал, когда увидел вместо острова океан. Всего 3 дня. 3 дня понадобилось библейскому, чтобы утопить великую нацию. Кио и Тама пытались меня успокоить, но я впал в меланхолию и начал пить. С тех пор это вошло в привычку. Потом почти 1000 лет безграничного кача, из которого меня вытащила кошка и дракон. Алкид выдохнул и выбросил пустую бутылку в мусорное ведро. Его рука потянулась за второй. Эти две вообще отдельная история. Впрочем, как и Сфина с ее сестрами. Черт, да к нулевому году я был готов взять их всех троих в жены. Да, Кио заменила, отчасти, Медею, Тама осталась Тамой, а Сфина привнесла в нашу жизнь троллинг. Ну, Айвриала и Медуза постоянно бубнили об извращенности их сестры. Тот вырос и стал размером с остров, а Тама начала говорить о воссоединении. Но случилась беда, эпоха богов тю-тю. Сфина и ее сестры исчезли, так как являлись искусственными богинями, а Кио и Тама с Тотом. Я не знаю, почему, они же магические звери. Однако факт фактом, они испарились. Я пытался их найти, гонял по Японии, чистил лицо ослабленному Сусанаа, но так и не добился каких-либо результатов. Вторая бутылка полетела туда, где была первая. Достав сигару и зажигалку из кармана пальто, Алкид закурил. Посетил Соломона, который оказался неплохим человеком, в отличие от бога, которого я до сих пор ненавижу. С Саней устроили эпичный замес с царем персов. Я имени его не помню, но помню, что он нежить призывал. Вот тогда впервые и проявилось мое зеркало души. Армия на армию, воин на воина. Это была эпичная битва, после которой Дарий, вспомнил, отошел в мир иной. Выдохнув дым, Алкид погладил свой любимый медальон, с которым никогда не расставался. В Риме ничего интересного не было, только интриги до покушения на Нерону. Я стал для нее верным защитником. Ну, как-то получилось, что она решила выйти замуж за меня и сделать императором. Но мне не хотелось более править. Атлантида слишком въелась мне в душу, как и улыбки ее жителей. Ну, и однажды я должен был уехать на другой конец империи, по делам. А когда приехал, Нерону уже хоронили. О, как кричал Сенат, когда я вырезал тех, кого нашли мои глаза. С горечи я напился и проснулся лишь в Ирландии. Алкид стряхнул пепел в пепельницу и очередной раз затянулся. Слабая улыбка тронула его губы. А потом я встретил Ситанту. И в первый же день мы напились и подрались. Кстати, с тех пор он мне должен 35 медиков. Ну, я его побил. А потом мы пошли к скатах. До сих пор помню, как она гоняла Кухулина по лесу. Я же убивал тамошних чудищ ради опыта и тренировок. Тренировки Кухкуна, как его злило это прозвище, проходили, я тоже качался, а потом ската хпнула Ситанту под зад, а я его ведь предупреждал, не трогай ее дочь, так нет же, трусы в лесок, копье в плясок, а его потом тоже побил. Алкид потянулся и потушил сигару, чтобы в очередной раз потянуться за бутылкой с пивом, что-что, а пить он любил. Однако вечная молодость выводила весь алкоголь из организма, не позволяя герою напиться в зюзю. Нет, если он будет пить постоянно, 24 часа без перерыва, то да, он сможет опьянеть. Но есть одна вещь, которая позволяет Алкиду почувствовать себя пьяным без танцев с бубном, медовуха Медб. Наше путешествие приостановилось из-за Медб, которая решила кабана умыкнуть. Нам дали деньги и сказали, стукай ее. Ну, мы и начали стукать. Утром Кухулин в одиночку стоял, ночью, я, постукав армию, мы пошли к королеве, святой Кухулин, ее одежда не оставляла места для фантазии, где выпили медовуху. Ситанта из-за огромного влияния Медб, я же, ради прикола. И как же меня тогда вштырило. Я сразу предложил королеве Кухулина в обмен на рецепт. Она сразу согласилась и отсыпала сверху золото. А ночью я, как истинный принц, ворвался в спальню и спас Ситанту от насилия со стороны женщины. Вот тогда нам пришлось на всех парах валить от кареты Медб и ее армии, которая начала расти на глазах. Хорошо, хоть не Кухулинов. Глотнув пиво, Алкид посмотрел в окно и хмыкнул. Через 3 часа должен быть рассвет, а потом началось. Морриган решила взять Кухкуна в оборот, но тот, помня Медб, отказался лизать сапоги, за что и поплатился. Я пытался его спасти, но не успел. А потом меня коротнуло, и началось. Первым делом я убил Морриган, задушив в ее форме вороны. Пыталась сбежать от моего гнева, и затем наступила очередь Балора. Если не попадать в обзор его зрения, то все хорошо. Тем более веки он сам поднять не мог. Убив слуг, я просто проткнул его очи 2 гаеблгами. Но если бы я где-то ошибся, то сейчас бы лежал в земле. В Камелоте было очень много интриг и мало битв. После некоторой паузы продолжил Алкид. Помню только, как я пнул Мерлина. Это битвой даже назвать нельзя. Я просто со спины ударил его своим кулаком и вырубил, а потом попинал ногами, и как помогал Моргане. Жаль ее было, по-человечески. История ее не веселая была, а я просто подставил плечо, в которое можно поплакать. А потом повернулось все так, что у меня появилась первая и единственная дочь, Мордрит. Буйная девочка, вся в мать, а от меня у нее упорство барана. Плюс я ей копье подарил, которая объединила свойства 2 копий Диармайда. После я вернулся в Камелот, где начал помогать Артурии, у которой нехилые аргументы есть, с королевством и битвами. Пока остальные закрывали глаза на душевные боли королевы, я стал ее личным психологом от нечего делать. Ну, а потом началось. Сколько же шуму произвела информация о любви 2 сестер к рыцарю мрачности. Я и сам не знал, пока они обе не сказали это вслух. А Мордрит же сказала, что не переживет наличие у папы 2-й мамы. По-моему, это было самое веселое время, и самое печальное. В один день я потерял дочь, ее мать и сестру. Проклятие, а ведь мог остановить эту разборку, но нет. Решил проверить информацию о возможных потомках выживших атлантов. Алкид стиснул зубы. Ненависть на самого себя начала медленно закипать внутри. Выдохнув, герой достал из холодильника бутылку медовухи, которую осушил залпом. И последнее, о чем стоит говорить, битва с Брюнстадом. Я всеми силами начал пытаться отсрочить конец, но люди и вампиры просто не слушали меня. Загрязнение природы, магические эксперименты, наносящие огромный урон Гее, масса их обращениями. Впрочем, не только я горел с него, Зилтреч тоже желал смерти Аристотеля. Ну, мы и вышли против Брюнстада. Весь урон от него принимал я, а Зел закидывал его заклинаниями. Однако основной урон все же прилетел от меня, ибо дрались мы в ближнем бою. Но когда полетела луна, волшебник показал, что он волшебник. Под конец я вообще без руки и ноги лежал. Зел, спасибо, что пришил, а колдун дрался с кровососом, который его цапнуть успел. но в ответ Зел его отправил в другую параллель, где, я надеюсь, Брюнстада расплющила его же луной. Алкид закрыл глаза. «А чего я тебе это вообще говорю? Не знаю. Да уж, старый маразматик я. Ладно, сегодня должна состояться встреча Такио Мимота. Макири, вернее, сегодня битва в порту. Чё?» Сильбер слабо улыбнулась, чувствуя лансера, который, в открытую, звал всех слуг в городе на бой. Теперь проблем с нахождением противников было куда меньше. «Айрисфиль», опустив меч, спросила слуга жену своего мастера. «Если нас зовут, то грубо отказываться, верно?» Айрис сжала кулаки. Сама перспектива пугала ее, но кто она такая, чтобы держать рыцаря подальше от дуэли? «Верно». Открыв дверь, Сильбер элегантным движением пригласила Айрисфиль сесть на место пассажира. На мосту, на верхних его балках, сидело двое, вернее, один лежал, схватившись за крепление. «Страшно!» — прокричал небольшого роста юноша с черными волосами. «Да не боись ты! Сейчас пойдем в порт и славно подеремся!» Раздался громоподобный голос огромного рыжеволосого мужчины с небольшой бородой без усов. Одежда на нем так и кричала о победе этого человека с реконструкцией битвы македонцев с персами. «Чего ты так рвешься в бой? А то, пока ты спишь, твои враги качаются!» — так говорил мой друг. «Поэтому мы должны ударить сейчас, чтобы не дать врагу скопить силы. Поехали!» — крикнул райдер, а это был он, схватил своего мастера, закинул его в колесницу и поехал в сторону порта. Лансер не нравилась перспектива быть приманкой для других слуг, но мастер сказал, чтоб его крысы съели, что так надо. Но как блондинке с зелеными глазами хотелось проткнуть своим копьем его брюхо. Ох, как хотелось, но ради мечты можно и потерпеть. Тем более замес должны был быть эпичным и принести горы опыта и лута, как говорил ее отец, который и подарил фиолетовое копье. Чертов мастер, чтобы его сатиры драли во все щели, пнув камешек своим металлическим сапогом, произнесла лансер. «О, ну наконец-то!» — сказала она громко и подняла взгляд. Мгновение, и ее лицо скривилось в гримасе ненависти и злобы, а копье было направлено на противника. «Ты!» — одновременно крикнули Сильбер и лансер. Гильгамеш не нравилось, что ее жалкий мастер послал ее, королеву героев, поиграть мышцами перед плебеями. «Нет!» Показать шавкам их место нужно было, но Гильгамеш не хотелось трогать своими чистыми руками этих грязных псов, а тем более показывать им свое сокровище. Уж лучше бы она сейчас искала бы по миру достойного жениха и короля, а то в прошлом ходить в девках ой как не нравилось, да и сейчас не нравится. А эта поганка-мастер посмел слать ее в грязный порт. Ничего, она еще покажет и ему, и другим, почему ее зовут королевой героев. Кирицугу, как и учил старик, сидел на башне портового крана, ища вражеских мастеров. «Победа любой ценой», — так говорил Алкид давно. Имя не собирался играть честно, несмотря на злость Сильбер. Убийца не понимал, как можно быть зацикленным на честной борьбе. Зачем напрягаться и подвергать жизнь опасности, если можно одним выстрелом решить множество проблем? Майя прикрывала его спину, поэтому Кирицугу не переживал за тылы. Но вот порт. Там сейчас разгоралась самая настоящая бабская потасовка. Сильбер и лансер сверлили друг друга взглядом, пытаясь продырявить оппонента. Но вот вражеский слуга перехватил копье и ринулся на Сильбер. Битва началась. Ассасин сидел на балке и наблюдал за портом, сообщая все своему мастеру, который приказал наблюдать и говорить о любых способностях и чертах характера слуг. Люди, сидящие на башне, не беспокоили его, тем более мастер приказал не трогать их. «Ну, а кто такой Хасан, чтобы перечить воле господина?» «Вая, мудак, каким-то образом я целую неделю пропустил. Хотя, я, может, снова напился в зюзю, но такая халатность, да уж, старость не радость. А теперь давай решать, влетать пафосно или заявить о себе. Прибуду на место, решу. Благо моя скорость позволяет бежать на звуковой. Могу и быстрее, разрывая звуковой барьер, но пока не надо. Мимо проносятся здания, парки, деревья и редкие прохожие. А вот и порт, скрывшись в темноте между бетономешалкой и катком, откуда они тут. Я начал смотреть на бой, и мне пришлось держать челюсть рукой, чтобы он не упало. Ладно, Сильбер с аргументами еще норма, но вот лансер Мордрит, это что-то новенькое. Так, вылетает Ланселот и бежит к длинноволосой блондинке в откровенной одежде и броне. Ее алые глаза смотрели на берсеркера с превосходством и презрением. Девушка стояла на фонарном столбе, а ее противник внизу. Все остальные просто застыли. «О, Саня тут!» «Так, Кирицугу Кимперит!» Так, а с какого перепугу Гильгамеш, женщина? Так ты слишком стар, чтобы удивляться, подметил правильную мысль Иосиф. Да, ну и ладно, смысла не меняет. Ага, вот Гильтян выстрелила в Ланскуна мечом и копьем, но тот ловко схватил меч и отбил древковое оружие. Вместо двух золотых порталов стало четыре, но Ланскун снова отбил все подачи. Чем же ответит Гильтян? Алкид, я понимаю, что для тебя это детские игрища, но, может, прекратишь. Ладно, пора выходить на сцену, а то чую, что Такиоми решит отступить. Что? Да как ты, то посылаешь, то возвращаешь. Неожиданный крик Гильгамеш заставил берсеркера прекратить свои тщетные попытки атаковать. Пока ему удалось только разнести фонарный столб, на котором стояла девушка. Каков мастер, таков и слуга. Трус трусом помыкает, раздался незнакомый мужской голос из тени. Спустя секунду, из тьмы вышел мужчина в темных очках и серебряного цвета одежде. Чего? Шавка, своей милостью я дарую тебе жизнь, так что беги, иначе. Иначе, что? Прервал речь девушки незнакомец. Все, тебе конец, плебей, с нотками ярости произнесла Гильгамеш. Кит, прорычал берсеркер. Прим, автора, в оригинале он орет. Итак, начнем наше шоу, произнес мужчина и снял очки. Серебряные глаза ярко полыхнули во тьме, а затем в златовласую девушку полетел каток. За всем этим наблюдали остальные слуги, пытаясь побороться с шоком, ибо явился тот, кого они не ожидали увидеть тут. Явился Алкид. Примечание к части. Заваруда. Искандер-кун. http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D9D1D0D E1D9E0-11C44-4001A7E6BC-150-TUM-BURLX-XR1USB-1500PNG. Хаскунтян, ХТТП ИМК 0 ЙОЕАСТАР ЦЦПИЦ ПОСТФУЛ АНИМЕ ФАТИ 28 СИРИЕС 29 ФАТИ ЗЕРА САССИН 28 ФАТИ ЗЕРА 29 2,036,358 ЕПЕК. Гилтян, ХТТП ИМК 0 ЯСТАР ЦЦПИЦ ПОСТ ГИЛГАМИШ 28 ФАТИ 29 ФАТИ 28 СИРИЕС 29 АНИМЕ АНИМЕ ЯРА 2,278,902 ЕПЕК. Ланскун. ХТТП www картинки мепиц 201-308-1680x-1050 картинки ме 14965 jpg. Так, это не жажо референс. Все, я пошел пить пепси-колку. Глава 35. Алкид Джонсон. Последний герой эпохи богов. Живой. Кирицугу отпрял от прицела винтовки и протер глаза. Затем снова прильнул к оптике. Нет, образ не исчез, не растворился. Ровно в тот момент, когда девушка с золотыми волосами начала что-то кричать, появился тот, кто, по идее, должен быть мертв. Ведь тогда Эмия лично подорвал самолет со стариком. После взрыва и последующего падения самолета шансы выжить меньше 0,01%. Но прямо сейчас появился тот, кто выжил при таком низком коэффициенте. Но и не только это. Старик метнул каток в противницу. Хотя, в это верилось куда больше, чем в то, что Кирицугу не сошел с ума. Вот если старик, если это он, начнет пить прямо во время боя, а пил он во время любых столкновений, где был Эмия, то убийца магов сразу поверит, что перед ним, старик. Мастер Райдера обеспокоенного смотрел на своего слугу. Тот вытирал пот со своего лба и водил свободной ладонью по своей броне, пытаясь что-то найти. «Проклятие, проклятие», прошептал Искандер, ускоряя движение своей руки. Махнув рукой, Вельвет перевел взгляд на появившегося незнакомца. Он не слуга, это точно. А если и да, то или кастер, или ассасин. Но такая сила пугала. Метнуть целый каток не каждый может. Тем более зрение мага не видело какие-либо данные об этом слуге. А это не есть хорошо. Ноги начали потихоньку дрожать, однако неизвестный даже не смотрел в их сторону, сосредоточившись на своей противнице. Лансер улыбалась. улыбалась счастливой улыбкой. И причина понятна, папа тут. А кто еще? Кто еще мог влететь в чужой бой таким способом? Только ее отец. Ну, или сама Мордрит. Девушка до сих пор помнила, как Алкид забросал вражескую армию камнями размером с куриное яйцо, заставив отступить врага. О, да, девчушка гордилась своим отцом. А как не гордиться тем, кто в одиночку мог избить целый корпус рыцарей и не вспотеть? Тем более Алкид побил Мерлина, хотя Мордрит сама хотела это сделать. Одним словом, она счастлива. Лорд Эльмеллой потел от нервов и страха. А как тут не бояться? Явился тот, кого считали давно убитым экзекуторами церкви. А теперь погибель магов лично приходит и кидает катки в своих врагов. Да, если маги и были согласны в чем-то, то это в смертельной опасности этой личности, ибо она не только убивает слишком горделивых, но она общается с Зилтричем, маршалом часовой башни. Конечно, гордость мага отчасти подавляла страх, но Арчибальд видел тела тех, кто пал жертвами рук погибели. Часто находили просто кучу оплавленной плоти, но чаще всего мертвых находили по частям. Рука там, нога тут, а голова вообще в соседнем доме или чаще. И теперь настолько жестокая личность заявилась сюда. Катомини Кирей вздернул свою бровь. Священник не ожидал увидеть в четвертой войне того, кого описывают как еретика и безбожника. Но более того, он не мог понять, почему Алкида так называли. Да, им рассказывали о его ужасных поступках против церкви, но и что с того? Быть может, она насолила ему чем-нибудь, вот он и мстит. Да Кирея заинтересовала биография этого человека. Она была пуста, практически пуста, только имя и примерный возраст. Все, ни места жительства, ни гражданства, ничего. Но зато про его способности было написано очень, очень много. Мастер боевых искусств, маг с редкими способностями, прирожденный убийца мертвых апостолов и магов, отличный диверсант. Множество групп экзекуторов просто не могли найти его. Однако сразу после передачи сообщения об отсутствии цели, они пропадали. Навсегда. Даже тел не оставалось. И уж очень захотелось Кирею поговорить с этим человеком. Ибо, как думал священник, этот человек, Алкид, сможет дать ему совет. Дать ему цель. А берсеркер, ему просто хотелось подраться с Алкидом. Без причины. Нет, причина может и была, но воин не знал, не помнил ее. Но желание внутри него требовало сражения с этим человеком, от которого в памяти было только имя и внешность. Редкие моменты всплывали, но они мгновенно тонули в безумии и ярости. А Гильгамеш не ожидала такого поворота. Чернь, жалкая чернь, посмела кидаться катком в нее, королеву героев. Но ничего, сейчас она покажет ему, что значит правитель с большой буквы. Однако он смог задеть заинтересованность Гильгамеш. Серебряного цвета волосы и глаза, а волосы вообще блестели в свете луны, недюжинная сила, да и факт того, что перед ней не слуга. «Ну, ладно, чернь, сейчас я тебе покажу», — презрительно произнесла девушка, увернувшись от летящей машины. Королева увидела наглеца. Он стоял на контейнере и смотрел на нее свысока, как царь на слуг, как правитель на подчиненных, как она смотрит на всех. «Показывай», — зевнул незнакомец. «Вот только твоя одежда почти ничего и не скрывает». Гильгамеш потребовалась секунда, чтобы осознать слова незнакомца. Сразу после этого в наглеца полетело два меча. Клинки ударили в то место, где стоял мужчина, но вместо трупа девушка увидела лишь истерзанный контейнер. И это все, кто-то похлопал ее по плечу. Королева обернулась, но никого не увидела. Ага, девушка резко повернулась и выстрелила двумя копьями назад себя. Контейнер разлетелся, однако, ну и, Шавка, наглец, чернь, стоял перед ней и открывал бутылку пива. «Ты закончила?» Гильгамеш сжала зубы от злости и нахмурилась, но в одно мгновение на ее лице появился шок. Впрочем, так было у всех. Шок, удивление, непонимание. В левой руке мужчины был красивый серебряный посох с зеленым кристаллом в навершии. В правой же была тара с алкоголем. Взмахнув палкой, а по-другому Гильгамеш не могла назвать безвкусную вещь перед ней, незнакомец заставил уронить челюсть всех, без исключения, даже королева сильно удивилась. За спиной алкоголика появились серебряные рябящие круги, из которых вылезли острия орудий, копья, мечи, кинжалы, топоры, алебарды, палицы, чего только не было среди сотни лезвий. «О, вижу, ты заметила», — спокойно произнес мужчина. «Верно», — Гильгамеш нутром чувствовала, что все эти клинки настоящие, оригинальные, такие же, что и у нее, но в то же время и другие. Но это не умасливало факта того, что перед ней владелец врат. Я глотнул пиво. Эх, не бьет по мозгам, а жаль. Ладно, надо заканчивать этот цирк абсурда. Но блин, никто не шевельнулся даже. Даже берсеркер, а у него есть все причины напасть на меня. Помню, как я опустил всех рыцарей за их отношение к королеве, как я одолел каждого в бою и унизил прилюдно. Однако он не двигался. Хаем, закончим на этом. Я взмахнул посохом, и сокровищница закрылась. Выбросив бутылку в мусорное ведро на другой стороне порта, сжал-разжал ладони. И в это мгновение в меня полетело сразу 8 орудий разных видов. Призвав свои фантомные руки, я просто схватил это оружие. И вырвалось из моего рта. Черт, всегда хотел унизить Гильгамеша за его поведение. Мечты сбываются. Отбросив оружие, я испарил руки. Да, они испаряются, и приготовился. Все слуги здесь, ниже 1000 уровня, но близки к нему, следовательно, можно применить кое-что, интересное и веселое. Оп, правой рукой отбиваю очередной меч, а левой ловлю копье и им отбиваю кинжал. Бросаю оружие на земле и вновь перехватываю, но уже булаву и топор. Отбиваю ими 2 длинных меча и 5 копий. Не смешно, это даже не смешно. Черт, а где боевой азарт? Чувство, словно с детем играю. «Цач», — произнес я на английском и метнул оружие в Гильгамеш. «Блин, это она. И кто ей такое имя дал?» Девушка увернулась с легкостью и грациозностью. «Но пора уже увидеть ее в злобе. Я знаю, кто ты», — произношу громко. Гильтян остановилась и вперила в меня взгляд своих алых глаз. «Она красивая, однако. Ты на 2/3 бог, а на треть — человек, следовательно, ты на треть шавка. О, ва-банк идешь. Ты, затараторила Гильгамеш низким голосом. Говорят, что такой голос характерен для бой-баб и баб-гопников, но он приятен слуху. Жалкая чернь, я тебя убью, а труп скормлю. Шавком, перебил я ее. Ты каннибал, повышение температуры на 100 градусов по дядюшке Цельсию. Да, Иосиф забавляется. Ну, и я тоже. Такс, пора заканчивать. Как говорится, амай ва мошендиру. Нани, ладно, шутки в сторону. Пора стать серьезным. Резко выдыхаю и ныряю прямо под клинки, что были запущены Гильтян. Так, а почему Такиоми ничего не делает? Командные заклинания для кого? Быстрое сближение на расстояние вытянутой руки. Гильгамеш показала гримасу злости и удивления. Попыталась отпрыгнуть, однако. «Заваруда!» — крикнул я, показывая пальцем на девушку. Та зависла в прыжке назад. Удар в печень. С разворота ногой по лицу. Кулак по ребрам. Наполненный. Ки-удар в грудь. Правой ногой по почкам, и еще, и еще, и еще. Пока тело в стазисе, оно не будет никак реагировать на внешние силы, однако по истечению времени весь урон пройдет, и Гильгамеш не ожидала такого поворота. Резкая боль пронзила все ее тело, и девушка полетела назад, прямо в контейнер, выплевывая попутно кровь. Врезавшись и смяв металлический огромный ящик, королева сплюнула кровью и попыталась резким скачком встать на ноги. Однако ничего не получилось из-за боли и жара. Такое ощущение, словно внутри что-то горело, а боль, адская боль вновь пронзила ее грудь, словно туда засунули 1000 раскаленных металлических штырей. Девушка посмотрела на себя. Доспехи и одежда разрушились во многих местах, оголяя стыдливые места, броня, где еще была, превратилась в жалкие куски металла, а ее противник смотрел на нее сверху вниз. Из-за темноты, луну закрыли тучи, Гильгамеш видела только серебристые глаза, горящие во тьме, но эти очи смотрели не с презрением. О, нет, они смотрели с какой-то жалостью и толикой нежности. Эх ты, а еще королева героев. Вставай уж, а то стыдно-то в такой одежде быть, раздался спокойный голос, и нежные руки аккуратно подняли девушку, а затем ее накрыло серебристое пальто. Наготу прикрыть, а теперь иди, восстановись, а потом можешь бросать вызов, небрежно махнув рукой, произнес мужчина и отвернулся. Ее мастер что-то кричал ей, но королева не слушала эту жалкую букашку. Сейчас перед ней стоял тот, кто победил ее, без оружия, голыми руками, без магии, просто взял и победил. Гильгамеш осторожно посмотрела на мужчину, который достал вторую бутылку пива. «Что?» — спросил он. «Эн, ничего». Голос девушки дрогнул, и она отвернула чуть покрасневшее лицо. Вот он, шанс найти достойного. Если он сможет победить ее серьезную или даже просто быть наравне, то Гильгамеш непременно заберет его себе, ибо все сокровища мира должны принадлежать ей. Все, без исключения. «Как тебя зовут?» — спросила Гильгамеш мужчину, который ловким движением выбросил тару в урну. Взгляд девушки мельком пробежал по другим слугам, которые стояли и смотрели на нее и на него. На их лицах был шок и радость. «Меня зовут Алкид, и я последний герой», чуть ли не выплюнув последнюю фразу, ответил мужчина. «Я запомню», прошептала девушка и исчезла, перейдя в духовную форму. Такиоми сжал свое кресло. От злости и толики страха, только что на поле боя появился страшнейший и опаснейший враг ассоциации, Алкид. До этого момента его считали погибшим, но сейчас он голыми руками избил сильнейшего слугу, перед этим заморозив, или остановив для Гильгамеш время. Тасака не знал, но очень хотел узнать. Быть может, магия времени не его стезя, эту планку занимают Эмия. Однако узнать о возможностях врага стоит, а попытки убедить королеву покинуть поле брани ни к чему не привели, а использовать командное заклинание Такиоми испугался, если разозлить Гильгамеш, можно костей не собрать потом. А она четко сказала, что применение Казе расстроит ее. Охо-хо, как интересно. А в это же время Кирей анализировал ситуацию. Еретик с легкостью одолел сильнейшего, по утверждению Такиоми, слугу. Это заслуживало похвалы и дополнительных опасений. Вот почему экзекуторы не могли убить его. Вот почему он жив. Пытаться убить его с наскока невозможно. Как и победить в открытом сражении. Раздавит и не заметит. Теперь Кирею еще больше захотелось встретиться со столько интересной личностью.